Парни, вы как? Нормально. Как они сюда проникли? Не знаю, видимо, нашли какую-то трещину, например, в крыше, через которую смогли просочиться в дом. Другого варианта я не вижу. Ганфайтер только сдавленно выматерился в ответ. Как думаешь, еще будут привидения? Да кто ж их знает. Все может быть. К тому же демон. Что демон? Ну как его сущность может оставлять человеческую плоть? Следовательно, бестелесный дух вполне может просочиться сквозь трещину, обнаруженную привидениями. Мне это не страшно. Я мало того, что святой отец, так еще и татуировку, соответствующей пентаграммы в молодости, сделал. Так что в меня он вселиться не может. А вот в вас или Ирвину запросто. Что случится с телом, если демонический дух его покинет? Оно умрет. То есть, если демон окажется в брено человеческой плоти и его изгнать, то человек может выжить и вернуть себе контроль. Но сейчас мы говорим о темной душе, проданной дьяволу и наделенной демонической силой. Ни одна оболочка не сможет существовать без души, пускай темной. Значит, этого можно не опасаться. Джеффри всегда, уж сейчас и подавно, считал себя идеальным. Он никогда не захочет расстаться со своим телом. Просто не может перешагнуть через себя, сколь бы значимой и желанной была цель. Из соседней комнаты донесся женский крик. «Ирвина!» Отец Симон кинулся к входу, Чар следом за ним. В темноте узкого коридора угадывалась неясная фигура, которая разлетелась в стороны и осела серебряными искорками на стене после выстрела святого отца. Леди Ирвина уже не кричала. Призрачная фигура запустила внутрь ее груди свои руки, не встретивший на своем пути преград одежды и плоти. Женщина вытаращила глаза и хрипела, не в силах сделать ни глотка живительного воздуха. Отец Симон не сплоховал и на этот раз. Он вообще вел себя слишком мужественно и стрелял слишком хорошо для обычного священника. Чувствовалось, что это все ему не впервой. А уж его слова о тату на груди не оставляли сомнений в том, что у мужчины до принятия сана была боевая молодость. Чарли тоже не остался без дела. На подоконник уже вспрыгнула дриада и на миг застыла, выбирая себе жертву. Мощным зарядом картечи ее буквально смахнуло, словно лист ветром в окно. Нет, она не умерла. Эти твари вообще были очень живучи, но из игры на какое-то время выбило. Следом за ней в дом попытался забраться вампир. Он шипел, словно змей, демонстрируя свои длинные, безукоризненно острые клыки. Вампир был молод и неопытен, а потому не контролировал себя. От близости человеческой крови он утратил малейшие крохи своего звериного разума. Он не понимал, что просто не в состоянии войти в дом, не получив на это соответствующего разрешения. Поэтому раз за разом бился головой о невидимую преграду. С ним расправился отец Симон. Справился красиво, изящно, продемонстрировав, что не зря носит свою мантию, а также твердость своей веры. Он просто перекрестил кровососа. Тварь заорала и через мгновение сгорела, но прежде Чарли смог разглядеть, как на ее теле появилось очертание золотого креста.